Когда я вернулся в управу, почти все были в зале. Каращук хмуро глянул на меня, спросил, где я шлялся, но я перевел стрелки на дежурного и, чтобы соскочить с темы, быстренько выдал свой пассаж про уязвимость города для пробоев. Никто не удивился. Лаврентьев сообщил, что буквально перед моим приходом эту тему и обсуждали. Ну ладно, что поделаешь. Главное, просекли. Потом пошел разговор об усилении городских патрулей. Заговорили о том, что база отрядила минимум одну машину патруля для патрулирования по городу на помощь милиции и мобильной группе. Я представил, какую рожу скорчит Большаков. «Кстати, а можно где-то получить посеребрённый нож?» — спросил я. «Актуально!» — буркнул кто-то. «Ну да, это и правда актуально. Вспомнить хотя бы, как вооружалась база в городские патрули после обнаружения дупелей». «В резервах нет», — отрезал Каращук. «Если до зареза нужно, сходи завтра на рынок». «На рынок? Ха! Ну, в принципе, можно и так. Сегодня уже откровенно поздно. Рынок обычно с утра. Самый лучший рынок, конечно, в гидрострое, но завтра я туда точно не потащусь. И на болоте неспокойно, да и вряд ли Каращук меня отпустит. Так что, действительно, зайду завтра с утра к Лёхе Марышеву, хотя он, само собой, цену загнёт не в первый раз. За мыслями я не сразу обратил внимание на Каращука». И тот толкнул меня уже чувствительнее. «Что-то ты раскис после обеда. Пошли, колдун твой готов для разговора». Для разговора была подготовлена подвальная комната. Колдун сидел за столом, руки его были прикованы разведенными в стороны, но в целом и стул был нормальный, с высокой спинкой и стол удобный. Не доверяют, это и не удивительно, но и не издеваются. Парень и так напуган. Видно, что губы подрагивают, да и руки дрожат, хоть и не бьется в истерике, как тогда, в Кикино. В комнате, кроме меня, Каращука, Шнайдера и незнакомого парня из исследовательского отдела, было 4 бойца. Они стояли в углах с автоматами наготове. Причем стояли не на полу, а на небольших возвышениях, чтобы стрелять сверху вниз, не задевая друг друга. Да, чем больше узнаю о подвалах нашей управы, тем интереснее становится. Впрочем, очень умно. Даже если колдун сможет ударить одного, 3 остальных его продырявят. Впрочем, об этом думать не хотелось, потому что это точно на крайний случай, если колдун уложит нас 4. Колтырин заикался, запинался, перескакивал с 5 на 10, то и дело пытался почесаться прикованными руками. Из его рассказа выходило следующее. В Виковщину с утречка через локальный пробой выдвинулась группа из 3 опытных колдунов и его. Точного задания он не знал, знал только, что это разведка и захват какой-то Марии Латошиной, очень важной для колледжа. На этом месте я сильно напрягся. В первую очередь из-за непонимания, как они узнали, где Маша. Но, вспомнив свои давешние умозаключения, быстро сложил 2 и 2 и не стал ничего переспрашивать. Только похвалил себя за то, что оставил Машу в Виковщине. Молодой колдун предполагал, что именно его взяли потому, что он в деревне уже был — и разговаривал с ее обитателями. Кстати, судя по тому, что он говорил и до сих пор был жив, скорее всего, мозгового червя ему не посадили. Вероятнее всего, никто не думал, что Колтырин может попасть в руки управы. Вопрос, как узнали, задавать не пришлось. Юра сам рассказал, что на месте они нашли Машину куртку, на которой, по словам старшего колдуна, был маячок. А вот дом, визит в который мы тогда нанесли, Колтырин найти не смог. Мы с Крещиком переглянулись, и тот кивнул. В точности, как и боевая группа при повторном визите в деревню. Дальше колдун начал путаться и нервничать. Удалось понять лишь одно. После того, как колдуны попытались сжечь дома, к ним вышел бородач, назвавшийся Гаврилычем, и просто размазал 3 колдунов, как соплю по асфальту, превратившись в 3-голового змея. «Веселый мужик», — покачал головой Каращук. «И явно знает наши сказки про змея Горыныча. А тебя почему оставил в живых? Сказал, что только я не хотел сжечь деревню», — пролепетал Колтырин. «Но как узнал?» «Телепат», — резюмировал безопасник. Взглянул на Шнайдера, тот покачал головой. Ну, что Юра не врет или, по крайней мере, сам верит во все, что сказал. «Что за отметка была на куртке, которую вы нашли? Кто ее поставил?» Задал я самый актуальный для меня вопрос. «Я не знаю». — виновато сказал колдун. — У Артема был следящий кристалл. Он по нему смотрел. — А такую отметку сложно поставить? — Нет, сложно сделать, чтобы она держалась долго. А поставить хватит просто прикоснуться к предмету. — пояснил колдун. «Когда угодно могли поставить», — вздохнул Каращук. «Вы с Марией же ходили недавно на рынок. Могли там, просто ткнули в толпе и все. В зеркалах много колдунов ошивается. Такие отметки мы никогда не отслеживали. Колледж о них не докладывал». Больше ничего толкового по Виковщине колдун не рассказал. Об атаке на бывший кинотеатр и о темных делишках он то ли не знал, то ли Каращук не так спрашивал. И где-то через час мы с безопасником ушли из подвала. Наше место занял Семашко и еще один из его коллег. «Не ближний круг, явно», — сделал вывод безопасник. «В темную использовали». «Что будете дальше с ним делать?» — поинтересовался я. «На фильтрацию. Потрясем, а потом пусть на нас работает, если докажет свою полезность. Судя по вашим рассказам», — прищурился он, будто прицелился, — «он в колледж возвращаться совсем не жаждет». «На самом деле хороший вариант. Юра еще тогда мне понравился. Хороший парень. Если правда глава лесного семейства его не тронул, значит, шансы есть». Наверху нас ждал еще один сюрприз. Уставший, но довольный Горинов доложил, что тот допель, что сбежал от меня при разборках с дружками Ники, взят. Жил он, как выяснилось, в соседнем с узлом связи доме. Даже не пришлось привлекать нашего допеля Петруху. Участковый по описанию опознал Клечетова довольно быстро. Я аж диву дался. Как-то привык, что в привычном мне мире участковые почти ничего не делают и мало соприкасаются с народом. А тут, с учетом не самого большого населения и сильного влияния традиций советского времени, и участковый может сработать эффективно. Пришлось опять спускаться в подвал. Правда, в этот раз от меня много не потребовали. Показали допеля, уже связанного серебряными цепочками по совету Крыщука. И я подтвердил, да, тот самый. Видел мельком, конечно, но настолько был тогда на взводе, что запомнил отлично. «Иди домой, Волков!» — махнул рукой безопасник. «И не пей! Лучше выспись хорошенько. Утром ты мне нужен молодой и красивый. Да и ночью, как бы на усиление не подняли». «Вот так. Воскресенье, говорите?» «Все выходные идут лесом. Тем более, что колледж свои условия пока что так и не выдвинул. Олег Богданыч, правда, нигде серебряного ножа не найти?» «Тьфу ты, Волков! Тебе до зарезу прямо сейчас? Иди отдыхай. Говори уже, завтра с утра можешь сходить на рынок. Купишь себе». Ну да, учитывая, что цены на серебро и так выросли, а теперь с изоляцией колледжа еще возрастут. Как бы нож не вышел дороже карабайна. Ну ладно, утро вечера мудренее. Глава 28. 21 октября, суббота, вечер.